Прогремел взрыв. Из трюма веселой невесты вырвался огненный столб. Корабль подпрыгнул и развалился на две части. Его мачты с горящими парусами шумом свалились на вражеский корабль, загромоздив его палубу, а сотни обломков взлетели в воздух. Степан Гурьев широко перекрестился, прощаясь с веселой невестой. На адмиральском корабле начался пожар. Королевские корсары открыли беспорядочную стрельбу по приближавшимся кораблям Карстена Роде. Много ядер упало в воду, не долетев до цели. Пушки стреляли всего на 200 шагов. Степана Гурьева и его людей подобрали на головной корабль. В то время, как они поднимались на палубу, на передней мачте «Золотой овцы» появился красный флаг, обозначавший начало сражения. Загремели орудия. Корабли Карстена Рода стреляли из пушек левого борта, нанесли немалый урон королевским корсарам. Многие паруса были порваны, мачты сломаны, продырявлены борта. Сбитые картечью люди, как птицы, падали с мачт. На кораблях возникли пожары. Черными клубами дыма заволокло королевских корсаров. Среди дыма и огня они с трудом различали друг друга. На этот раз царский капитан хотел уничтожить корабли врага, а не брать их в плен. Он опасался неожиданного появления шведов, отличных моряков, обладавших могучим флотом. Не переставая гремели пушки, королевские корсары упорно сопротивлялись, несмотря на потерю адмиральского корабля. Загорелся и вскоре пошел ко дну доминиканец, сражавшийся под флагом русского царя. Ядра пробили в борту несколько больших дыр, и золотая овца получила большую пробоину. Команда, откачивая насосами, с трудом держала воду в трюмах на уровне 12 дюймов. Корабль накренился на правый борт, однако продолжал вести непрерывный огонь из пушек. Пушкари перед боем разожгли угли в жаровнях. В них калились железные пруты. После каждого выстрела пушки раскрепляли, сдвигали внутрь корабля и снова заряжали. В дуло деревянным совком насыпали порох, закладывали пыжи из пакли, а на пыжи вкатывали железное ядро весом 20 фунтов. Затем пушки снова выдвигали из бортового отверстия наружу и крепко привязывали веревками. Получив команду стрелять, пушкарь поджигал раскаленным до красна железным прутом порох, насыпанный в углубление казенной части пушки. Порох загорался, и через небольшую дырку в стволе поджигал заряд. Один за другим выходили из строя корабли короля Сигизмунда. Без парусов они не могли ни изменить своего положения, ни уйти из-под обстрела и представляли собой неподвижные мишени. Спасаясь от гибели, матросы бросались в море и плавали, ухватившись за деревянные обломки. Очень хорошо показали себя построенные в селе Наровском корабли «Варяжское море» и «Царица Анастасия». Русские мастера, посланные из Москвы царем Иваном, отлили пушки, стрелявшие дальше, чем другие. А русские пушкари, приноровившись, били из них без промаха. Особенно отличились пушкари на царице Анастасии и среди них отец Феодор. У них меньше, чем у других, уходило времени на зарядку. Один залп они дали из спаренных пушек, стрелявших двумя ядрами, скованными между собой железной цепью. Такое приспособление быстро приводило в негодность паруса и снасти вражеских кораблей. Все пушки тоже заряжались с дула, но русские мастера научились отливать прочные стволы вместе с камерой и глухим дном и стали делать порох в зернах вместо неудобной мякоти, прилипавшей на стенке в пушечном канале. На четвертом часу боя только три корабля королевского флота из 17 оставались на плаву и продолжали бой. Остальные или сгорели, или были затоплены. Оставшиеся корабли представляли жалкое зрелище. Вскоре затонул еще один корабль русских корсаров «Нептун», а всего царский капитан потерял в бою два корабля. Неожиданно усилившийся ветер, поднявший изрядную зыбь, прекратил сражение. Спущенные по приказанию Карстена Рода лодки подобрали плавающих в море моряков и перевезли на свои корабли. После победы Карстена Рода не стал задерживаться на месте сражения. Прихватив один вражеский корабль, вода в трюмах которого поддавалась откачке, он направился к острову Борнхольм.